Глава 15. Яна. Давно я не была настолько счастливой. Такой адреналин в крови. Правда, я не знала, что на меня произвело большее впечатление. Поцелуй Саймона или то, что я смогла пробраться к нему и добыла чешуйки. Приняла ванну и надела рубашку жениха. Она служила мне ночной сорочкой. Другой не нашлось. Клятвенно пообещала себе купить много разной одежды и новую пижаму после того, как вернусь домой. Быстрее бы отыскать всю необходимую информацию о том, как я умудрилась попасть в чужое тело и вернуться обратно. Страшно подумать, что ведьма творит у меня дома. Может, она развратница какая-то? Передернула плечами и забралась под мягкое одеяло. Закрыв глаза, представила, как завтра мы с Кинсином будем сдавать чудо-задание профессора по зельеварению. Все же лучше думать об этом, чем о том, как там мое тело. Мне снилось, как я примеряю красивый наряд, но сон кто-то нагло прервал. Неожиданно дверь в комнату открылась, и ввалился Саймон. Что за... «Что-то случилось?» Я сонно посмотрела на мужчину, до конца не понимая, правда это или плод воображения. «Случилось», — заявил он слегка заплетающимся языком. Дракон закрыл за собой дверь и направился к кровати. «Что?» Выбралась из постели и встала возле него. На всякий случай осмотрела его с ног до головы. Вроде не ранен, одежда не порвана, хотя надета хаотично. «Не что, а кто?» Усевшись на мягкое одеяло, сказал Саймон. «Ты случилась. И как только ты появилась в моей жизни, все пошло наперекосяк. У меня украли кинжал, украли яйцо». И теперь моя истинная где-то рядом, но я не могу наверняка проверить, она это или нет. «Я помогу тебе ее найти», — сказала с готовностью. «В библиотеке я буду искать книги о ящерах, что-нибудь точно узнаю. Дракон чувствует свою истинную, этим и нужно воспользоваться», — рассуждала я, расхаживая из стороны в сторону. «На него и будем ориентироваться. Но до этого нужно подумать, кто организовал похищение яйца». «А тебе идет моя рубашка», — пристально наблюдал за мной Саймон. «И ноги у тебя стройные. Я еще на своем занятии это заметил». Я остановилась. «При чем тут мои ноги и их отношение к поискам яйца?» Внимательно посмотрела на жениха. Что-то с ним было не так. «Ты пьян?» — догадалась. «Я?» Он отрицательно покачал головой. «Я же дракон. На нас алкоголь почти не действует. А вот драконья мята немного расслабляет. Это то, что мне было нужно после происшествий последних дней». Тяжело вздохнула. «Думаю, тебе нужно идти в свою комнату. Завтра обговорим сложившуюся ситуацию. Поверь, мне тоже не доставляет удовольствия находиться в чужом теле. И мне неловко, что я стала причиной твоих бед. Вернее, что ты так считаешь. Что ты делаешь?» Профессор расстегнул рубашку и снял ее. «Как что? Спать ложусь. Утром на работу, а уже светает. Несколько часиков поспать осталось». «Так иди в свою комнату». «Зачем? Место дракона рядом с его будущей женой». Скидывая с ног обувь вместе с носками, заявил он. «Нет-нет-нет, иди в свою комнату, а я останусь в своей». Ухватила его за руки, не давая расстегнуть брюки. «Ничего подобного. Я твой жених и останусь тут. В конце концов, я просто обязан охранять тебя от посягательств других драконов», — заявил он. «Кроме тебя на меня никто не посягает». Ты хочешь мне помочь?» Улыбнулся мужчина, глядя на мои руки. «Очень хочу помочь тебе найти выход из моей спальни». Он взял мои ладони в свои и поднес их к губам. При этом его глаза приобрели золотистый оттенок. «Ты сводишь меня с ума», — сказал он, целуя кончики пальцев. «Аромат твоего тела действует на меня похлеще драконьей мяты. Твои глаза, как два сияющих кристалла во тьме». «Саймон, я думаю, ты не в себе. Лучше тебе уйти». Его слова вызвали во мне всплеск эмоций. Вспомнился наш поцелуй. Возможно, я не против продолжения, но не тогда, когда мужчина пьян или под действием какой-то травы. Завтра он 100 раз пожалеет о содеянном и обвинит меня. Я решительно выдернула руки и направилась к выходу. «Тебе пора спать!» — заявила, открыв дверь. Посмотрела на преподавателя. Он, в свою очередь, успел снять штаны и лечь. «Саймон, что ты делаешь?» — прошипела я. «Не думаю, что громко разговаривать в моих интересах. Рядом комнаты пустуют, но вот дальше живут адептки. Не хотелось, чтобы они сбежались на мой громкий голос». «Как что? Ложусь спать». «Нет, иди спать в свою комнату!» Начинала злиться я. «Не усложняй еще больше и без того сложную ситуацию!» Дракон закрыл глаза, абсолютно игнорируя мою просьбу. «Саймон!» Я вернулась к нему и, ухватив его за руку, стала стягивать с кровати. «Ложись рядом. Время позднее». Он чуть привстал и, обхватив мою талию, потянул меня к себе. Я оказалась прижата к обнаженному торсу Саймона. Одна его рука осталась на талии, а вторая переместилась выше. «Немедленно прекрати!» «Шш! Не шуми. Ты мешаешь мне спать», — заурчал жених мне на ухо. «Саймон, отпусти меня и иди в свою комнату», — прерывисто сказала я. От его наглых и в то же время нежных прикосновений меня кинуло в жар. «Моя комната там, где ты. Спи». Я заерзала, пытаясь вырваться из его рук и повторить попытку вытолкать этого наглеца прочь. Но это лишь усугубляло ситуацию. Саймон сильнее прижимал меня к себе. «Если ты и дальше будешь так соблазнительно тереться об меня, то я за себя не ручаюсь», — сонно произнес он. Я замерла. Саймон на секунду убрал руку, но лишь для того, чтобы махнуть ею и закрыть дверь, а потом вернул ее на мой живот. Через несколько секунд я услышала его ровное дыхание. Тяжело вздохнула. Хорошо ему. Он уснул. А мне что делать? Тело бил легкий озноб. Я пребывала в каком-то странном возбуждении и хотела продолжения. Впервые ощущала себя так. Не знаю, как ведьма Елина, но я не очень осведомлена в делах интимных. Пусть я фантазер, но я часто воображала, что мой первый раз будет очень необычным. Видимо, домечталась. Очень необычно испытать близость с таким красавчиком, как Саймон, находясь в чужом мире и в чужом теле. Тьфу ты, о чем я только думаю. И все он виноват. Со злости толкнула его локтем в бок. Тот даже не шелохнулся. Только чуть крепче сжал мою талию. Попыталась выбраться из его объятий, но все было тщетно. Он не собирался отпускать. Это не его неприятности начались с меня, а мои, со встречи с ним. И почему среди миллиардов женщин Земли именно меня притянуло в умирающее тело ведьмы? Именно на такой мысли меня наконец-то сморил сон. Проснулась от топота ног в коридоре и женского смеха. Адепты спешили на занятия. Я проспала. Хотела быстро встать, но не вышло. Мужские руки продолжали бесцеремонно удерживать меня. Причем одна наглым образом оказалась на груди, а вторая — на бедре. «Саймон, просыпайся!» Толкнула его в бок. «Надеюсь, трезвеют драконы быстро, иначе сегодня на пары я не попаду». Хватка не ослабевала, он по-прежнему фривольно прижимал меня к себе. После пинка Саймон оживился, вот только не совсем так, как я хотела. Мужчина заурчал и зарылся носом в мои волосы. «Вкусно пахнешь», — прошептал он, прижав меня к себе еще крепче. Его руки заскользили по моему телу. На секунду я замерла, прислушиваясь к новым ощущениям, а потом начала вырываться из цепких объятий. «Не хочу вот так, без любви и потому, что кто-то напился. Мне это удалось, я немного отстранилась от Саймона, теперь имея возможность видеть его лицо». Дракон открыл глаза. В них я увидела множество эмоций. Сонный профессор очень удивился тому, что я рядом. «Ты снова пробралась ко мне в комнату?» Мне стало обидно. Очень. Я, конечно, понимала, что он был вчера не совсем в себе, но почему сразу меня записывать в развратницы? «Ну, знаешь ли, сам заявился среди ночи, руки распускал, а я еще и виновата». Перешла почти на крик. Саймон посмотрел на свои руки, которые по-прежнему лежали на моем теле, хотя уже и не так плотно меня прижимали к нему, и нахмурился. Но убирать их не торопился. Я стукнула по ним и принялась окончательно выбираться из... его объятий. «Так и знала, что все мужики — сволочи. Напился, пробрался ночью в мою комнату, а теперь еще и я виновата, что он ничего не помнит». Продолжала возмущаться. «Я все помню», — пробурчал жених, отпустив меня и позволив встать с кровати. Он сел и осмотрелся по сторонам, отмечая, что действительно находится не в своей комнате. Саймон глянул на пол, потом на меня, и скосил взгляд на себя, но одеяло не поднял. Вот же лжец. Он абсолютно ничего не помнил и теперь пытался понять, обнаженный там лежит или нет. Вся эта гамма эмоций отразилась на его лице, а он еще недостаточно пришел в себя, чтобы их скрыть. Я не собиралась облегчать его страдания. Пусть теперь терзается в сомнениях. Отвернулась и коварно улыбнулась. Нужно собираться на занятия, на которые я опаздывала. Все-таки я адептка, пусть и ненадолго. «Мы всегда можем наверстать пробелы в моей памяти», — прошептал Саймон мне на ухо. Я вздрогнула от неожиданности. Как он так быстро и бесшумно оказался рядом? «Тебе очень идет моя рубашка». Мужчина обхватил рукой мою талию и прижал спиной к себе. «И пахнешь ты замечательно». Слегка касаясь губами мочки моего уха, сказал он. «Ты это вчера уже говорил». Недовольно пробурчала, маскируя смущение. «Я напомню и повторю не только слова». «Вообще-то мы на занятия опаздываем». «Они могут подождать», — продолжал шептать он. Саймон нежно захватил губами мочку моего уха, и я невольно вскрикнула. «И почему я так реагирую на такую простую нежность? Как же чертовски это приятно!» В дверь постучали, и, не дожидаясь моего разрешения войти, она отворилась. На пороге стоял Войтин, а позади него маячили адептки, одну из которых я узнала. Это была Кайрана. Саймон неохотно отпустил меня. «Да ладно!» — вырвалось у декана. «Все спешим на занятия. Опаздывать нехорошо». Повернувшись к ошарашенным адепткам, сказал он и зашел в комнату, закрыв за собой дверь. «Саймон, ты издеваешься?» Устало спросил он у друга, ни капельки не стесняясь того, что он почти голый. Вид у Войтина был слегка помятый. Видимо, именно он составил компанию моему жениху вчера ночью. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Саймон, недовольно уставившись на ректора. «Ты забыл, что я декан академии, в которой ты работаешь?» — фыркнул тот. «Ко мне поступил сигнал, что у адептки в комнате слышен мужской голос. Я должен был отреагировать». «Отреагировал? Теперь уходи. Ты вчера перебрал с драконьей мятой. Давай бери себя в руки и топай на пары. Ты вообще-то преподаватель». Напомнил Войтин, тяжело вздыхая и качая головой. «И тебе на пары нужно». Мягко обратился он ко мне. Я кивнула и скрылась в ванной комнате, прихватив с собой форму. Когда вышла, моя комната оказалась пуста. Грустно улыбнулась. Саймон смотрелся в ней очень даже неплохо. Чудом успела на первую пару, конечно же, оставшись без завтрака. Это было зельеварение. «Что, бурные ночи мешают учебе?» — хмыкнул Кинсит, когда я плюхнулась на стул рядом с ним. «А в этой академии сплетни расходятся быстро». «Еще бы! Здесь это главное веселье. Тем более адепткам не каждый день приходится видеть своего любимого профессора голым». Засмеялся парень. «Он был не голый», — возмутилась я. «Жаль, что это не на мужской половине произошло. Я хотел бы посмотреть на тебя не совсем одетую». Игнорируя мою реплику, продолжил адепт. «И я не против», — засмеялся другой с соседнего стола. Я покраснела и недовольно поджала губы. «Вот надо же! Еще и недели не проучилась в академии, а уже такая популярная». «Ты горячая штучка. Теперь понятно, как тебе удалось так быстро охмурить нашего заядлого холостяка». Не удержался от комментария еще один адепт. «Так и скажи, что тебе просто завидно», — кинул ему Кинсит. «Так нам всем завидно», — не стал скрывать тот. «Теперь вот будем фантазировать о том, что не удалось увидеть». «Она вообще-то его невеста. Нужно же как-то им видеться», — аргументировал Кинсит. «Он меня защищает? Приятно». В аудиторию вошел профессор Дартли, и все замолчали. Началось практическое занятие, которое мне казалось цирком с иллюзионистами. Адепты демонстрировали хлопки, вспышки, подобие бенгальских огней, и все это с помощью соединения различных компонентов зелий. Кого-то Дартли хвалил, кому-то делал замечания, и все эти действия сопровождались комментариями моего соседа по парте в духе: «Мало добавил травы, цветок Шайры не высушен до конца. Неправильная пропорция. Не на том расстоянии всыпает порошок». «Откуда ты знаешь все детали, если эти темы даже не проходились?» Шепотом спросила я. «Не могли они столько изучить за прошедшую неделю, которую меня здесь еще не было?» «Мой дядя зельевар», — признался Кинсит. «Так ты не летал ни на какую гору. Все у него взял. И чешуйку не мог взять?» Возмутилась я. «Нет, я все добывал сам», — фыркнул он. «И если он зельевар, это не значит, что я должен просить у него ингредиенты. И он бы не дал. Слишком правильный». «Но в случае острой нужды мы можем наведаться к нему в кабинет?» «Возможно, но это рискованно и далеко. Это как крайний случай». И вот настала наша очередь. «Прошу сюда!» Ехидно улыбаясь, сказал преподаватель, наверняка предвкушая наш провал. Однако мы его удивили. Мы с Кинсетом подошли к большому демонстрационному столу, который имел несколько уровней защиты — Они срабатывали, если зелье было опасным для окружающих или оказывалось сделано неправильно. Кинсет, как он успел объяснить мне, пока отдувались наши одногруппники, уже успел соединить вчера те компоненты, которые можно было соединить без вступления в реакцию, чтобы на занятии не тратить время. Теперь нужно только добавить к ним несколько оставшихся. Конечно же, делать это напарник мне не доверил. Я просто стояла рядом. Парень с медицинской точностью добавлял необходимые составляющие. Он даже на часы смотрел, прежде чем положить следующий ингредиент. Судя по его улыбке, получалось все как надо. То, что вышло, нарушало все законы физики и химии вместе взятые. У нас получился огненный шар с крупицами льда внутри. Чем-то наше творение напоминало сувенирные шарики, которые переворачиваешь, и идет снег. Только в нашем горел огонь. Я стояла рядом и чувствовала от него тепло. «Хорошая работа», — признал профессор. «В вас я не сомневался, Кинсет. А теперь уничтожьте шар безопасных последствий для окружающих», — улыбнулся Дартли. «И пусть это сделает ваша напарница». Я с ужасом посмотрела на одногруппника. Понятия не имела, как это сделать. «Мы ведь не проходили соединения противоположных по своей сути стихий. Это задание взято из программы старших курсов», — заметил Кинсет. «И вы его выполнили», — продолжил за него профессор. «А первое правило зельеварения гласит: не начинай делать зелье, которое не знаешь, как уничтожить». «У вас было парное домашнее задание, значит, вы вместе готовились к его изготовлению и изучили все нюансы, не так ли?» Спокойно спросил он. Вот за это я ненавидела учиться в школе и радовалась, когда закончила институт, за принципиальность некоторых преподавателей. Вот что за гад такой? Ведь все выполнили, а он придирается. «Сядьте на свое место!» «Нет, я останусь рядом», — сказал Кинсет тоном, не терпящим возражений. «Как вы заметили, это парная работа, и я должен подстраховать напарницу на случай, если у нее что-то не получится». «Хорошо, адептка Даунбрей, приступайте!» Я косо посмотрела на Кинсета. «К чему приступать-то?» Понятия не имела, что делать. Профессор ехидно смотрел на меня, ожидая действий. Это провал. Хорошо, хоть стол защитит от разрушений. Краем глаза заметила, как окно в аудитории покрылось изморозью, и на нем появилась надпись: «Возьми колбу с каринаитом». Что за подсказки? Как будто я знаю, что это такое. Все адепты затаили дыхание, наблюдая за происходящим. За столом позади профессора блондин, тот самый, который первый заговорил со мной, когда я пришла на практическое занятие по боевому искусству, поднял лист бумаги с надписью: «Каринаит светло-салатового цвета стоит возле твоей правой руки». «Берем каринаит», — громко сказала, затягивая время. «Добавь в него пустотыр», надпись на стекле. «Эта трава коричневая, а на третье сверху, там, где травы лежат». Послание на листочке уже у другого адепта. «Добавь щепотку, не больше», морозный рисунок. «Добавляем щепотку пустотыра», серьезным голосом произнесла я. И палочка дерева Дорн. Несложно было догадаться, что буквы на стекле пишет мой верный напарник. Аж сердце защемило от умиления. Какие же они все-таки хорошие. Палочку опускай не полностью, а только на 3 секунды. Следующее объяснение. И все это плесни на свой шар. Записка от другого адепта. Только быстро и сверху. Еще один совет. Я все повторила в точности, не забывая комментировать. Наше творение исчезло, и я радостно хлопнула в ладони. Прозвенел звонок, оповестивший, что занятие подошло к концу. «Вы справились с заданием», — похвалил профессор. «Только адепты», — он повернулся к парням. «Вы забыли, что я дракон, причем теплолюбивый. У меня отличный слух, и я остро чувствую холод». Он кинул взгляд на Кинсета, давая понять, что знал о его шалости. «Я прекрасно видел ваши подсказки». Несколько парней разочарованно вздохнули. «Но вы не бросили в беде своего... свою одногруппницу. Поэтому все, кто помогал ей справиться с задачей, получают высшие баллы. А Елина к следующему занятию подготовит подробный доклад о каждом взятом ею ингредиенте и только тогда получит свою оценку». «Подготовлю», — клятвенно пообещала я. «Не сомневаюсь», — улыбнулся профессор, встал с места и, прихватив саквояж, покинул аудиторию. «А мне нравится эта академия».